Глава 9. Скелеты в чужих шкафах. Тащили мы Рэма долго, хотя и идти оказалось недалеко. При этом я трижды просто роняла этого тяжелого гада, и если бы не рис, то у бедолаги Рэма точно прибавилось бы травм. А когда его ноги выпали из моих рук, уже в темном коридоре третьего корпуса, я не сдержалась и от души пнула бессознательное тело. В этот момент я так устала, что была готова просто бросить его прямо здесь. Руки уже тряслись от напряжения и не желали поднимать ничего тяжелее сумочки. Рис, видя мое состояние, только вздохнул и дальше поволок гада сам. Благо, до нужной комнаты оставалось совсем немного, а пол оказался выложен гладкими плитками. Но остановившись перед большим стеклянным боксом, Рис все же опустил Рэма на пол и снова позвал меня на помощь. «Его нужно раздеть», – сказал эмпат. «Зачем?» – спросила, не особенно хорошо сейчас соображая. «Камера сама избавит его от одежды». «Затем, Делька», – раздраженно бросил Рис. «Она просто разрежет ткань. После этого от вещей ничего не останется, и кое-кому придется идти обратно в свой корпус голым». «Так ему и надо», – мстительно фыркнула я. «Согласен, но нам не стоит привлекать внимание к случившемуся. Потому иди сюда и помогай. Я, знаешь ли, не силен в раздевании мужчин». «А я, по-твоему, сильна?» Фыркнула, но все равно присела рядом. «Ну, у тебя же были в детстве куклы? Ты их раздевала, одевала?» «Были, но не такого размера». «Неважно», — хмыкнул Рис. «Принцип тот же». Он стянул с парня туфли, носки, расстегнул замки на брюках, ну а я, тяжело вздохнув, принялась за легкую куртку и футболку. С последней возникли проблемы. Я высвободила руки из рукавов, потянула ткань вверх, но горловина оказалась слишком узкой, зацепилась за уши и никак не желала сниматься. Я поначалу еще старалась действовать осторожно, но в итоге просто дернула, кажется, едва не оторвав бедному Рэму ухо. Тот даже застонал, но, к счастью, не очнулся. «Ты изверг», – шепнул Рис, не скрывая улыбки. Сам он закончил с брюками и уже хотел снять с Рамира белье, но, заметив мой взгляд, остановился. «Стесняешься, Делька?» – спросил, глядя на меня. «Нет», – поспешила ответить, но все равно отвернулась. «А вот я стесняюсь, значит, пусть остается в трусах», – весело бросил Рис. И, поднявшись на ноги, дал мне знак открыть крышку бокса. Общими усилиями мы затолкали нашего бедолагу в медицинскую камеру. Дарис набрал на табло какие-то цифры и запустил программу диагностики и лечения. Когда установка пикнула, известив о начале работы, парень просто отошел к ближайшей стене и устало присел на пол. Сейчас он выглядел вымотанным и будто опустошенным. Честно говоря, я еще ни разу его таким не видела. Чтобы не выдать себя, мы не стали включать освещение, да и не было в нем нужды. Нам с лихвой хватало сияния местного ночного светила. Его свет проникал сквозь стекла большого окна, заливал все помещение и придавал обстановке этакий мистический налет. И в этот момент, переводя взгляд на стекло медицинского бокса, я вдруг отчетливо поняла, что нам не удастся сохранить произошедшее в тайне. И ладно, я со своими проблемами справлюсь, мне не впервые попадать в неприятности, но что будет с Рисом? Кто поможет ему? Он ведь вообще во все это из-за меня влип. «Рэм ведь снимал все на свой ком», – проговорил эмпат, подняв на меня взгляд. «Там блокировка по голосу стоит. Сами мы до файла не доберемся, так что придется ждать, пока этот негодяй придет в себя». Я кивнула, признавая правоту Риса. «Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то увидел, как надо мной издевается какой-то гадкий боевик. И сколько ждать?» «Возможно, до утра», – ответил Дарис. «Система показала 4 часа до конца сеанса лечения, но могут быть обнаружены дополнительные повреждения». «Ясно», – вздохнула я. «Спасибо тебе за помощь. Не знаю, что бы делала, если бы ты не пришел». «Как я мог не прийти?» – спросил он, изобразив легкую улыбку. «Может, у меня тайное увлечение – спасать леди от всяких козлов. Герой?» – улыбнулась я. И сама же ответила. «Герой. Но сейчас ты устал. Иди, Рис, я сама как-нибудь дождусь пробуждения Рамира». «Нет», – ответил парень. «Я тебя одну с ним не оставлю. Да и вообще, Делька, отправляйся-ка ты спать, мы без тебя тут договоримся». Чтобы он тебе потом проблемы организовал?» «Они у меня в любом случае будут», – пожал плечами парень. «Нет», – заявил решительным тоном, – «я сама завтра пойду к ректору и все расскажу. У меня, между прочим, тоже видео на Галуте заснято, так что не переживай». «Дель», – проговорил Рис, опершись затылком на стену и прикрыв глаза. «Я напал на студента и нанес ему физический вред, так что мне все равно придется ответить». «Ты же меня спасал!» «А кого это волнует? Ремир прав, никто не станет за меня вступаться». «Я стану и отца подключу». «Вот уж не стоит беспокоить лорда Грегора». «Это мне решать», – заявила решительно. «Но если ты не хочешь тревожить моего отца, тогда я потревожу твоего». Ирис вздрогнул. Вся его расслабленность слетела в один момент. Он напрягся и будто ощетинился, словно меня угораздило затронуть именно ту тему, которой ни в коем случае нельзя было касаться. Вот только даже теперь я не жалела о сказанном. «Не стоит», – ответил Дарис спустя несколько долгих секунд молчания. «Это ничего не даст, а я справлюсь. Мне не впервой». Вот так. И ни единого лишнего слова. Ни одного намека. То есть признаваться мы не желаем. Ладно. «Думаешь, твой отец не поможет, когда узнает, что у тебя неприятности?» – спросила я. Арис только усмехнулся, явно понял, какую игру веду. И что-то мне подсказывало, просто так он не сдастся. «Дель, я давно большой мальчик и сам отвечаю за свои поступки и проступки», – сказал он. «Да и ты уже не маленькая девочка. Может, хватит все время прятаться за папиной штаниной?» «К твоему сведению, я подключаю папу только в тех случаях, когда не вижу других выходов. И делаю это крайне редко. Знаешь что? Если Ремир попробует навредить тебе через свои связи, то я наврежу ему через свои, и посмотрим, у кого руки окажутся длиннее. Но ты, Рис, точно из-за меня не пострадаешь». «Дели». Он точно хотел попытаться меня переубедить, но почему-то передумал. Вместо этого изобразил дружелюбную улыбку и, хлопнув рукой по полу справа от себя, проговорил. «Иди сюда. Тут снизу проходит система отопления и подачи горячей воды в душевые. Поэтому и пол, и стены теплые. Прости, сидеть больше не на чем». В этом он прав. В маленькой комнатке, где и была установлена медицинская капсула, не нашлось больше ни единого предмета мебели. Ни стола, ни стула, ни даже кушетки. Имелась только вешалка, но на ней не посидишь. А стоять и правда уже надоело. Поэтому я и решила принять приглашение Риса. Но только на пол опустилась почти в полуметре от парня. Он же только усмехнулся. Несколько долгих минут мы так и сидели в тишине. Время давно перевалило за 3 часа ночи. Хотелось спать, пить и оказаться в своей кроватке. Но что хуже всего, в голову как назло лезли гадкие неприятные мысли. Я старалась отогнать их, но все равно думала о том, как стояла обездвиженная и почти голая перед Рэмом, как он на меня смотрел, а душу снова ледяными путами окутывал тот гадкий липкий страх. «Не думай о плохом», – проговорил вдруг Рис. Его голос прозвучал тихо, но я все равно прекрасно расслышала эту фразу. «Ты ведь не можешь знать, о чем я думаю». «Зато я могу точно сказать, что думаешь ты о чем-то неприятном, противном и даже пугающем», – ответил Дарис. «Потому и говорю, не думай о плохом». «А как это сделать?» – спросила я, и в тишине пустой комнаты этот вопрос прозвучал особенно громко. «Как, Рис? Расскажи, если знаешь». «Знаю», – кивнул он и развернулся в мою сторону. «Проще всего переключиться, подумать о чем-то другом. Более приятным, чистым, светлым. Можно представить, что плохие мысли – это мусор. Нарисовать в своем сознании электронного уборщика и уничтожить их. Можно представить себе голубое небо. Или море». «Тебе самому что-то из этих советов помогает?» – поинтересовалась я. «Иногда да, иногда нет», – ровным тоном ответил Рис. «А что помогает? Что вообще может помочь избавиться от дурных воспоминаний? Скажи мне, психолог-недоучка». «Ты удивишься, Дель, но это люди. Просто хорошие люди со светлой душой. Те, для кого ты важен, кому не безразлично, что с тобой происходит. Конечно, нас учат, что сильные личности должны со всеми проблемами справляться сами. И это правильно, но... Именно тепло человеческой души способно творить настоящие чудеса. Я задумалась над его словами, сказанными с такой искренностью, и решила спросить. «Ты встречал таких людей?» «Да», – кивнул он, а на его губах наметилась теплая улыбка. «Встречал, Дель. Можно сказать, что именно они изменили мою жизнь. Напомнили мне, кто я, какой я, о чем я когда-то мечтал». Я слушала его молча. И в тот момент, глядя на такого вот искреннего, настоящего Риса, вдруг поймала себя на мысли, что откровенно им любуюсь. А еще мне дико нравилось, как в эти мгновения звучал его голос, словно музыка. В каждом его слове было столько чувств, столько той самой светлой энергии, что хотелось впитывать ее, ловить ее и греться в ее лучах. «Уверен, в твоей жизни тоже были такие люди», – сказал Рис. «Этакие светлые пятна в общей тьме памяти. Вспомни, даже от воспоминаний о них на душе станет теплее». Я задумалась, мысленно перелистывая страницы собственного прошлого. Детство, юность, учеба в пансионе. И все больше хмурилась. А Дарис чувствовал мои эмоции, потому что вдруг придвинулся чуть ближе и предположил. «Может, мама?» «Нет», – отозвалась я, отрицательно качнув головой. «Я скорее скажу, что она была темным пятном». Он кивнул, но ничего спрашивать не стал. Но, вспоминая о соседке, бабушке, живущей с сыном и двумя внучками, мне становится теплее, призналась я. И о папе мне нравится вспоминать. Да, он сложный человек со своими принципами и приоритетами, но я его все равно люблю. «Вот видишь», – ободряюще проговорил Рис. «Думай о них. Думай о хорошем, и тогда плохие мысли уйдут». А еще начала я, снова поймав его взгляд. Был один парень, встреча с которым я могу назвать настоящим светлым моментом в моем прошлом. Знаешь, он очень мне понравился. Я никогда таких красивых не встречала. Он казался настоящим мифическим ангелом. А когда этот самый ангел оставил своих друзей и подруг, чтобы провести время со мной, мелкой 11-летней девчонкой, то он просто покорил мое сердце. Рис опустил взгляд. Согнув одну ногу в колени, притянул ее к груди и обхватил руками. Такой его странный жест вызвал на моем лице улыбку. А еще сейчас я точно была уверена, что Дарис в смятении. «Он был эмпатом», — продолжила я. «Именно он научил меня закрывать свои эмоции от других, не позволять себя читать. И за это я ему до сих пор искренне благодарна. А потом Рис... Через несколько месяцев я узнала, что этот мальчик погиб. А ведь ему было всего 17. Знаешь, я тогда так долго плакала. Меня никто успокоить не мог. Даже пришлось сделать инъекцию. Со временем я, конечно, его забыла. Даже имя стерлось из моей памяти. В ней осталось только его лицо, глаза, голос. И то самое ощущение теплоты. Я ждала, что Рис скажет хоть что-то, ведь видела, насколько его зацепил мой рассказ, но он молчал, продолжая смотреть в сторону. А его имя я вспомнила совсем недавно. «Вот так просто взяла и вспомнила?» Странным тоном поинтересовался Дарис. «Нет», — ответила со смешком. «Напилась и решила изменить настройки возраста у образа своего Галути. Тогда-то и выяснилось, что уйму лет назад, выбирая его внешность, я просто воспроизвела в памяти образ того самого паренька. А вот когда установила для Сайра возраст 26 лет, он стал дико напоминать мне одного человека. Сказать кого? Или сам догадаешься?» Вот теперь Рис смотрел на меня с откровенным удивлением. А вместо того, чтобы ответить что-то важное или начать оправдываться, вдруг выдал. «Покажи». «Да легко». Пожала я плечами и сразу дала Сайру команду появиться. Казалось, при виде своей собственной голографической копии Рис просто опешил. Он смотрел на Сайра с таким ярким удивлением, что я не смогла сдержать смешок. Нет, просто открывшаяся картина была поистине комичной. Один Рис сидел под стеной и таращился на другого Риса, важного, серьезного, надменного, фальшивого. Когда я, будучи в сильном подпитии, увидела плоды своих настроек, то сразу и отрубилась, — сказала, продолжая улыбаться. Это уже на следующий день, протрезвев, сообразила, что здесь точно есть какой-то подвох. Полезла в сеть, стала искать хоть какую-то информацию о том самом пареньке. Весь мозг себе сломала, пока рылась. Но ведь нашла. И после этого у меня появилось просто уйма вопросов. Делька. Рис наконец соизволил оторваться от разглядывания самого себя и повернулся ко мне. Поверь, есть вещи, которые тебе просто не стоит знать. То есть на мои вопросы ты отвечать не станешь? Нет. Вот как. Конечно, такой его ответ меня искренне возмутил. «Еще скажи, что я все это придумала!» Выпалила не в силах скрыть раздражение от его отказа. «И Делькой меня уже давно никто не называет. Это детское имя!» Взглянув на стоящего столбом Сайра, я приказала ему исчезнуть и снова вперила взгляд в Риса. «Когда мы познакомились, ты и была ребенком», – заявил парень, и эта фраза, наконец, прозвучала почти как признание. «А ты сам-то кем тогда был?» «А я уже был взрослым, важным, серьезным идиотом», – неожиданно зло сказал Даррис, а после посмотрел мне в глаза и продолжил. «Дель, я сам себе жизнь сломал. Мне некого в этом обвинять. Уничтожил того Риса, которого ты когда-то знала. Он на самом деле разбился в Ирше. А тот, кто сидит рядом с тобой сейчас, не имеет права носить фамилию рода. Потому если тот мальчик хоть каплю тебе дорог, во имя его светлой памяти никому не говори о своих догадках». Вот теперь в глазах Дарриса клубилась туманом боль и тоска. Настоящие. Настолько сильные, что я сама умудрилась их почувствовать. Ведь Рис был эмпатом, а они умели не только воздействовать на людей и ловить чужие эмоции, но могли делиться собственными. А сейчас он нервничал, переживал и с трудом контролировал свой дар, потому его чувства коснулись и меня. Не особо понимая, что делаю, я придвинулась к Рису еще ближе и взяла его за руку. Это было порывом. Мне показалось безумно важным поддержать, показать, что чувствую его боль. И что самое странное, о собственном своевольном даре я вспомнила уже после того, как наши руки соприкоснулись. И ничего не случилось. Моя энергия снова отреагировала на прикосновение Риса совершенно спокойно. Сам парень смотрел на меня с непониманием. Кажется, этот порыв стал для него большим сюрпризом. И будто решив воспользоваться моим странным состоянием, Рис вдруг обнял меня, чуть погладил по руке. А я, поддавшись этой простой ласке, доверчиво уложила голову на его плечо. «Рис, я хочу знать, что с тобой случилось», — сказала тихо. «Это гадкая история», — ответил он почти что шепотом. «Но я расскажу тебе». «Расскажешь? Почему ты не поверила я?» «Да, но только после того, как ты сумеешь полностью подчинить свой дар. Согласна на такие условия?» — спросил парень. Я почувствовала его дыхание в своих волосах. Это было неожиданно приятно. А в груди стало чуточку теплее. И все же алкоголя сегодня было выпито немало. Да и устала я и от веселья, и от переживаний, и от страхов, и вообще. Потому неудивительно, что сейчас организм начал настойчиво требовать сна. «Ты так уверен, что у меня получится?» Поинтересовалась, прикрыв глаза. В этот странный момент рядом с этим странным парнем мне было так до странного хорошо и спокойно, как никогда в жизни. Это одновременно и удивляло, и пугало, и радовало, но анализировать собственное поведение не хотелось ни капельки. Может быть, я сделаю это потом, но уж точно не сейчас. «Уверен», — ответил Даррис. «Я заставлю тебя принять и раскрыть свой дар, чего бы мне это ни стоило». «Самоуверенно звучит», – прошептала в ответ. Глаза уже просто слипались. С каждой минутой спать хотелось все сильнее, потому, коварно улыбнувшись, я спросила. «Лорд Аргай, вы не будете против, если немного вздремну на вашем плече?» «Нет. Что вы, леди Теналор?» – легко отозвался он, почувствовав мое настроение. «Отдыхайте и не волнуйтесь. Мое плечо в полном вашем распоряжении». Так я и уснула, согретая приятным теплом. В объятиях того, кого еще пару дней назад считала врагом. Того, кто непонятно почему сейчас казался мне по-настоящему близким. Когда медицинский бокс пискнул, сообщив об окончании лечения, Рис мгновенно открыл глаза. Он вообще не собирался засыпать, это как-то само собой получилось. Под боком примостилась теплая Делия, от которой безумно приятно пахло клубникой. Она спокойно спала, уложив голову на его плечо, и, кажется, даже не испытывала при этом ни малейшего неудобства. Дарис обнял ее чуть крепче, потерся носом о чуть спутанные ото сна розовые волосы и снова с удовольствием вдохнул их аромат. Девушка чуть кивнула головой, явно готовая проснуться, но ей не позволили. Легкое эмпатическое воздействие быстро вернуло ее в страну снов. Так всем будет спокойнее. Пусть лучше пока спит. Рис еще раз погладил Аделию по руке и перевел взгляд на медицинский бокс, крышка которого уже поднялась, явив миру помятого и явно недовольного Рема. Тот присел, осмотрелся и, конечно же, заметил сидящую на полу парочку. Но вот сказать ничего не успел, сразу рухнул обратно. «Лежи, Рами, и слушай меня очень внимательно», – тихо проговорил Рис, с равнодушием наблюдая, как тот схватился за голову, словно стараясь от чего-то спрятаться. «Чувствуешь страх? Жутко, не правда ли? Знаешь, ведь от страха можно умереть. Бывает, что сердце не выдерживает. А еще от страха сидеют. И нервная система расшатывается так, что остается от человека одна оболочка, которая боится всего и вся». При этих словах Дарис чуть прищурился, усиливая воздействие, а Рэм глухо заскулил, словно был не молодым мужчиной, а забитым щенком. А вот его мучитель оставался совершенно спокоен, но, к счастью, долго издеваться над своей жертвой не стал. Да и не стоило сейчас перегибать палку. Пока не стоило. Даже после того, как воздействие прекратилось, Ремир еще несколько минут лежал неподвижно. Будто не верил, что весь пережитый им ужас – всего лишь происки одного эмпата. Но стоило это осознать, и в Реме мигом вспыхнула ярость, которую сразу же погасили новой волной напускного страха. Это воздействие оказалось слабее предыдущего, но справиться с ним Ремир все равно не сумел. «Я могу сделать так, что ты лишишься рассудка», – едва слышно проговорил Рис. «Это обязательно случится, если ты не оставишь в покое Аделию. Со мной можешь враждовать сколько угодно, но ей ты больше не сделаешь ничего плохого. Понял?» «Понял», – дрожащим голосом выпалил Рэм. «Хватит! Перестань! Избавь меня от этого!» «Хорошо», – ровным тоном проговорил Дарис. Он даже дал Ремиру пару минут прийти в себя и собраться с мыслями. И только потом потребовал. «Удали вчерашнее видео. Низко для мужчины так издеваться над девушкой. Она меня опозорила. Рэм!» Теперь в тоне Дарриса появилась открытая угроза. «Удали. Сейчас. Отовсюду, куда успел скопировать. Иначе я обеспечу тебя кошмарами на всю оставшуюся жизнь. Это незаконно», – пробурчал себе под нос бедолага, но все-таки выбрался из бокса, достал из кармана лежащих на полу брюк пластину коммуникатора и активировал голографический экран. «Незаконно», – подтвердил Рис. «Но почти недоказуемо. Это боевики действуют грубо, а эмпаты работают тоньше, незаметнее. А нервная система такая хрупкая. Ты мне угрожаешь?» «Да», – хищно улыбнулся Рис. «Но этими угрозами я защищаю Аделию от твоей идиотской мести. А если так хочется на ком-то выместить свою злость, я жду официального вызова». «Будет тебе вызов», – рявкнул парень, натягивая свою одежду. «Не сомневайся, Энсари, ты мне за все ответишь. И за сломанный палец в том числе!» Он продемонстрировал собственный мизинец, который сейчас был обтянут прочным материалом и надежно зафиксирован. Увы, переломы даже в медицинской камере срастались довольно долго. «Не сомневаюсь, Алден», – зло ухмыльнувшись, сказал Рис. «У меня тоже есть несколько претензий, так что буду даже рад легально расквасить твою физиономию. Жди!» Вместо прощания бросил этот самоуверенный тип и направился к выходу. Даже теперь, когда противник раскрыл часть своих карт, Рэм ни капли не сомневался в собственном превосходстве. Он будто специально не желал видеть, с кем связался. Ну что ж, ему же хуже. За окном медленно занимался рассвет, Весь университет еще благополучно спал, а Делия тоже спала. Причем так сладко, что будить ее показалось Рису настоящим преступлением. Потому, недолго думая, он осторожно поднял ее на руки и понес к спальному корпусу факультета прикладного телекинеза. Кот от двери был Дарису знаком, а попасть в саму спальню девушке помог ее Галутти. Уложив Дельку на кровать, Рис поймал себя на мысли, что сам бы с удовольствием прилег рядом. Вот только слишком хорошо понимал, что это было глупостью, порождающей ненужные эмоции и чувства. Он осознавал, что сам, того не желая, начинает привязываться к этой девушке, но при всех ее проблемах с даром и не самым приятным характере, она была в жизни Риса тем самым светлым пятном. Тем самым светом, от которого на душе становится тепло. Бросив еще один взгляд на спящую Дельку, он развернулся и ушел. Впереди его ждала утренняя тренировка, быстрый завтрак, составление подробного отчета для ректора и, вероятнее всего, новая порция боли в качестве наказания за все, что он позволил себе сделать с Ремиром Алденом. В кабинете повисла давящая тишина. Я все так же сидела в кресле для посетителей и уверенно смотрела на ректора. А вот он взирал на меня с откровенным непониманием. Кажется, своим утренним визитом я несколько выбила его из колеи, а мой рассказ и вовсе ввел его в ступор. «Леди Аделия», — проговорил он спустя целую минуту молчания. «То есть, как я понимаю, жалобу на Ремира Алдена вы писать не собираетесь?» «Мне бы не хотелось доводить до этого», — подтвердила я. «Думаю, мы с ним сами разберемся». «Но тогда я совсем не понимаю, что вы хотите от меня», – сцепив руки в замок, проговорил лорд Трелли. «Для чего вообще решили поставить меня в известность?» «Я не хочу, чтобы эта история негативно отразилась на Дарисе Энсаре», – сказала я, зеркально повторив позу мужчины. «Вчера он меня спас. Не думаю, что моей жизни угрожала опасность, но…» «Я понимаю, леди Аделия», – кивнул ректор, избавив меня от неприятных объяснений. «И с какой-то стороны согласен с вами. Дарис поступил благородно. Откликнулся на ваш зов, помешал обидчику, но при этом он нарушил два правила университета. Нанес вред здоровью другого студента, я имею в виду сломанный палец Алдена, и применил к нему силу своего дара». «Он не применял дар», — заявила я, не сомневаясь в своих словах. «Применил», – спокойно ответил ректор. «И сам мне в этом признался. А вы в это время просто спали, потому ничего не видели». «И что же он сделал? Чем он мог навредить Алдену?» «Но он не то чтобы навредил, скорее надавил. И опять же поступил так из лучших побуждений, вынудил вашего обидчика удалить неприятное для вас видео. Вот только сделал он это крайне жутким способом». Я растерянно молчала, осмысливая слова ректора. Ведь получалось, что Рис дважды нарушил правила, и оба раза из-за меня. Наверное, в этот момент я выглядела слишком растерянной, потому что ректор все же снизошел до объяснений. «Понимаете, Аделия», – начал он куда более мягким тоном, – «Рис – сложный человек. Он не всегда правильно осознает границы того, что приемлемо, а что нет. И в случае с Алденом он перегнул палку. Хотя, честно говоря, был даже слишком мягок. Думаю, если бы подобный инцидент произошел при других обстоятельствах, ваш обидчик бы заплатил гораздо большую цену, и поломанных костей было бы в разы больше». «Вы говорите о Рисе как о каком-то чудовище», – возмутилась я, вцепившись пальцами в подлокотники своего кресла. «Да, не спорю, характер у него гадкий, но при всей странности нашего с ним общения он всегда был удивительно сдержан. И вообще вчера впервые увидела на его лице столько эмоций. Он же обычно спокоен, как статуя». «Он не чудовище», – кивнул ректор. «Но и не рыцарь, каким вы теперь его представляете. Да, он пришел к вам на помощь, и я учту это как смягчающее обстоятельство. Но свое наказание он все равно получит, как и Алден». Я снова хотела возразить, может быть, даже попытаться надавить на лорда Трелли, воспользоваться авторитетом отца, но даже рта раскрыть не успела. Именно в этот момент открылась дверь, и в кабинет вошел Даррис Энсари, собственной персоной. Он сдержанно поприветствовал ректора и только потом заметил меня. И, может, мне, конечно, показалось, но в его глазах на мгновение отразилось настоящее недоумение, которое быстро сменилось привычным равнодушием. «Присаживайся», – спокойно сказал лорд Трелли. «Я изучил твой отчет о вчерашнем происшествии». Рис кивнул, бросил на меня взгляд и сам обратился к ректору. «Лорд Трелли, я не знаю, что вам успела рассказать леди Теналур, но хотел бы напомнить, что вы возложили на меня ответственность за все ее ошибки. Аделия не контролирует дары, как указано в отчете, все ее действия были продиктованы эмоциями. Потому я готов понести наказание за нас обоих». «Эй, Рис, что ты вообще несешь?» Выпалила, совершенно не понимая его действий. «Я тут, значит, проснулась ни свет ни заря, не завтракая, помчалась к ректору. Была готова на любые ухищрения, чтобы выгородить одного глупого эмпата, а он что, пытается выгородить меня?» «Дель, мне не привыкать», — сказал он, поймав мой взгляд. «Я готов к наказанию». «Нет, так не пойдет», — заявила, поднимаясь на ноги. Затем повернулась к ректору и с уверенностью выпалила. «Тогда я требую, чтобы ваше наказание было равным. Рис ввязался в эту историю из-за меня, и значит, ответственность мы будем нести вместе». «Делька», – бросил Даррис, одарив меня очень недобрым взглядом. «Я сам со всем разберусь». «А вот и нет», – отмахнулась я, продолжая смотреть на ректора. И, судя по наметившейся на его лице улыбке лорда Трелли, эти наши препирательства даже веселили. «Аделия», – рыкнул на меня Рис. «Будь по-вашему, леди Теналур», – проговорил ректор. «Если вы так настаиваете, я разделю ваше наказание и сделаю его равносильным. Я накажу вас друг другом. Учитывая, что вы, леди Аделия, так легко находите себе неприятности, а у Дарриса отлично получается вас спасать, правильнее всего назначить его вашим охранником. Теперь вам придется еще больше времени проводить вместе, и я надеюсь, что это будет способствовать скорейшему решению проблемы с даром». «То есть, не поняла я, мне теперь с ним даже на лекции ходить?» «Нет», – качнул головой лорд Трелли. «Но на вечерних мероприятиях или во время выезда за пределы университета Рис должен всегда вас сопровождать». «Охрана? У меня? Да нет, это бред. Даже папе не удалось уговорить меня на сопровождение охранника. Нет, нет, нет, это же почти полное ограничение свободы». Видимо, все эти мысли отразились у меня на лице, потому что ректор поспешил пояснить. «Леди Теналур, это ведь наказание. И вы сами настаивали, что хотите разделить его с Рисом. Но могу добавить, что оно будет аннулировано, когда вы докажете, что сами можете контролировать и использовать свой дар. Можете считать это лишним стимулом». Я уже открыла рот, чтобы выразить свое несогласие, но тут же поспешила его закрыть. Ведь если отбросить мое личное и негативное отношение к телохранителям, то ситуация получается вполне приемлемая, в чем-то даже интересная. Да и наказание не выглядит суровым. Наверное, я и сопротивляться начала скорее по привычке, чем осознанно. И если честно, теперь, после вчерашней ночи, после нашего с Даррисом разговора, мне даже хотелось больше времени проводить рядом с ним. Может, тогда даже удастся выяснить, наконец, как именно он умудрился докатиться до такой жизни. Повернувшись к Рису, я поймала его откровенно удивленный взгляд и только уверилась в правильности своего решения. Теперь-то он никуда от меня не денется, а уж я точно смогу заставить его все рассказать. У меня даже план один родился. Вот так сходу. Да, все же нет в мире ничего сильнее женского любопытства. «Можете идти», – махнул рукой явно довольный ректор. Я благодарно ему кивнула, поднялась, даже шагнула к двери и только теперь заметила, что Даррис с места не сдвинулся. «Иди, Рис, суть своего наказания ты слышал», – зачем-то пояснил ему ректор. Но парень словно не поверил его словам. будто сильно сомневался, что на этом все закончится. «Мне вернуться позже?» – спросил он, и его голос едва слышно дрогнул. «Нет», – твердо сказал лорд Трелли. «На этом все. Но теперь за леди Теналор ты отвечаешь уже официально». Когда мы с Рисом вышли из кабинета ректора, парень показался мне странно растерянным. Я не придумала ничего лучше, чем просто взять его под руку. Заодно убедилась, что мой дар на такое прикосновение снова никак не отреагировал. Рис тоже это заметил, но говорить ничего не стал. Мне вообще показалось, что он сейчас думает совсем о другом. «Ну что, телохранитель, когда там у нас следующее занятие?» – спросила я, желая его отвлечь. «И, кстати, тебе теперь со мной еще и физподготовкой заниматься». «Знаю», – вздохнул он. «А еще знаю, что мы с тобой очень легко отделались». «Ты про наказание?» «Именно». «В таком случае предлагаю быстрее покинуть здание администрации, пока кое-кто не передумал. Не будем испытывать терпение лорда Трелли». В ответ на это предложение Рис все-таки улыбнулся, поймал мой взгляд и сказал: «Полностью с тобой согласен». Весь этот день до самого позднего вечера Рис ждал своего наказания. Он понимал, что ректор в его случае никак не может ограничиться простым поручением. Нет, этого было слишком мало. Дарис не сомневался, что именно ему лорд Трелли еще сказал далеко не все. И не только сказал. Именно по этой причине он весь день просидел в своей комнате, хотя мог прямо сегодня начать заниматься с Делькой, которая, кажется, теперь была настроена крайне лояльно. Вот только ему очень не хотелось, чтобы она видела, как его скрутит боль от проклятого чипа. Это казалось ему поистине унизительным. Но наступила ночь, а ректор так ничего и не сделал, словно на самом деле не собирался использовать чип. Вот только Рис не верил в неожиданное милосердие этого мужчины и прекрасно знал, что ожидание наказания едва ли не хуже самого наказания. Потому, составляя вечером привычный отчет для своего палача, все же осмелился спросить, когда последует наказание. Вместо ответа на коммуникатор поступил вызов от ректора. «Ты разве меня не понял?» – спросил появившийся в комнате голографический мужчина. «Мне казалось, что у тебя не было проблем ни со слухом, ни с сообразительностью. То есть вы хотите сказать, что мое наказание Аделия?» – недоверчиво спросил Рис. «Серьезно? Скажу тебе больше», – ответил ректор, скрестив руки на груди. «Пока она не освоит свой дар, у тебя не будет других заданий. Аделия Теналор важнее всего остального. И если ты до сих пор не сообразил, скажу прямо, она для тебя шанс избавиться от приговора». На это заявление Рис тяжело вздохнул и отрицательно качнул головой. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «В моем случае даже ее отец помочь ничем не сможет». «Кто знает, может быть, ошибаешься именно ты?» Пожав плечами, бросил ректор. «Жизнь по-разному может сложиться. А леди Теналор – мастер попадать в неприятности. Вдруг в один прекрасный момент ты сможешь жизнь ей спасти. Станешь героем, заслужишь амнистию. И я, наконец, избавлюсь от твоего присутствия в моей жизни». Рис удивленно хмыкнул и все-таки спросил. «Я настолько успел вас утомить?» «Куда больше меня утомляет груз ответственности за тебя. Ведь если ты что-то натворишь, спрос будет с меня. А ты, позволь напомнить, осужден за терроризм». «Вот именно, какая может быть амнистия с таким приговором?» – хмуро бросил парень. «Если здесь что-то и поможет, то только чудо». «Тогда сотвори это чудо. И начни, пожалуй, с дыра одной яркой и крайне родовитой леди. Но и присматривать за ней не забывай. У меня есть странное предчувствие грядущих неприятностей. И связано оно с Аделией Теналор. Потому будь внимателен». «Хорошо», — ответил Дарис. «Я буду». Когда ректор, отключив связь, пропал, Дарис медленно выдохнул и упал на свою кровать. Кажется, впервые после вживления чипа он так легко отделался после проступка. Хотя, по мнению самого парня, наказание все же заслуживал. Не стоило ломать Рамиру палец. Можно было обойтись менее кардинальными мерами. А вот что касается слов ректора об амнистии, в это Рис не верил совершенно. Он даже представить себе не мог, какой нужно совершить подвиг на благо Союза, чтобы его помиловали. Тут как минимум пришлось бы спасти пару-тройку планет от катастрофы. Или сделать что-то поистине важное. Вот только, будучи привязанным к Белому университету и его ректору, особо не погеройствуешь. Но в одном ректор прав. Аделия – ходячая неприятность. И за ней на самом деле нужно лучше присматривать. А еще постараться как можно скорее решить проблему с ее даром. А то, учитывая вспыльчивость и эмоциональность этой девушки, она и правда кого-нибудь угробит.